Подготовившись к этому нежелательному исходу, Заган поравнялся с Нифи. На террасе стояли перила из каменного кирпича, так что не будет странным, развались они или тресни. Положив руки на перила, Нифи посмотрела на небо. Сейчас стояла ночь, и небо слегка прояснилось. Сквозь облака протянулась нить лунного света. Смотря вверх, Нифи протянула обе руки к небу. Хоть это и был жест без какого-либо заключенного в себе смысла, Загану он виделся каким-то священным ритуалом. «Тебе нравится луна? Я не знаю». Нифи покачала головой, будто не хотела отвечать на его вопрос. «Тогда каково значение этого жеста? Я не знаю». И сейчас она ответила, что не знает. Однако глаза Нифи, смотрящие на небо, выказывали душераздирающее чувство ностальгии. Без особой на то причины Заган повторил за Нифи и протянул руки к небу. «Я действительно не могу понять этого, хах, похоже, что так». Заган почувствовал, что сейчас умрет от смущения, вызванного серьезным ответом Нифи. Почему в такие моменты ему на ум не приходило внятных ответов? И вот Нифи что-то пробормотала. «А можно ли мне остаться в этой комнате?» И вот это был первый раз, как она заговорила первой. Однако Заган обернулся и посмотрел на эту ужасную комнату. Всякие опасные вещи, конечно, исчезли, но с ними исчезло и все остальное, включая стекла на окнах. Это место не похоже на то, где кто-то может жить. Использовав магию для возвращения вещей, я верну сюда и то лезвие. Чистку и отделку нужно провести своими силами. Может, будет комната получше. Начав эту фразу, он понял, что все комнаты примерно такие же. Может, в них и не будет устройств пыток, однако там все равно будут раскиданы разные магические устройства. В итоге ни одна из них не будет подходить для проживания в ней нормальной девушки. И поскольку этот факт волновал Загана, он заговорил вновь. «Тебя устраивает подобная комната?» «Да. В конце концов, вы подготовили эту комнату для меня, хозяин». Все, что он сделал, превратил все в комнате в пепел огненной магии. Заган действительно не считал, что это называется «подготовил». Однако поскольку других подходящих комнат у него не было, Заган кивнул ей в ответ. «Отлично, тогда используй эту комнату, как пожелаешь». Проникшись моментом, Заган вновь заговорил властным тоном, но Нифи коротко кивнула ему в знак благодарности и произнесла: «Большое спасибо, хозяин». И по какой-то причине одной единственной фразы она пронзила грудь Загана. Нифи наклонила свою голову на бок. «Что-то случилось?» «Нет, довольно давно я слышал подобные слова в свою сторону. Пару раз он отпускал с миром людей, что потерялись в его замке, но Заган по натуре своей не был хорошим человеком. В большинстве случаев они просто убегали, сверкая пятками, не проронив и слова благодарности». Однако Нифи не была заинтересована в таком и просто кивнула, будто ее это полностью убедило. «Мне тоже кажется, что с момента, как я говорила подобное, прошло много времени». «Ясно». Заган задался вопросом, придет ли день, когда я и сам кого-то поблагодарю. Открыть свое сердце кому-то, все еще было непосильной задачей для него, но он был по-настоящему счастлив, говоря с ней без запинок. Итак, их первый день вместе завершился мирно. Следующим утром, поскольку комната, находящаяся на верхнем этаже замка и предоставленная им Нифи, пока не являлась пригодной для жизни, они спали вместе в тронном зале. К слову, заснуть Заган так и не смог. Он также не спал и вчера. Думал, что сможет сразу заснуть, но простая мысль о находящейся рядом Нифи никак не давала ему покоя. Не то чтобы у него хватило бы смелости сотворить с ней какое-то непотребство, однако, несмотря на это, он представил себе силу ее ярости. С другой стороны, Нифи, скорее всего, сильно устала. Свернувшись клубочком на коврике, она тут же заснула. Однако это и было одной из причин бессонницы Загана. Видя такую беззащитную девушку, он не мог не думать о ней. В глубине ночи Нифи, кажется, стало холодно, и вместо одеяла он накрыл ее своей мантией. Однако, возможно, это было плохой идеей. По какой-то причине, мысль об этой прекрасной девушке в его мантии заставила сердце Загана биться еще быстрее. И пока он без конца волновался и осознавал это, уже взошло утреннее солнце. Его живот издал болезненный и сердечный звук. «Думаю, мне стоит перекусить». Спустившись в кладовку, Заган взял оттуда две порции вяленого мяса с молоком. Он не знал, проснулась Нифи или нет, но хотел, чтобы она поела сразу после пробуждения. На момент его возвращения в тронный зал, Нифи уже проснулась и ждала его, сидя на коленях. У ее ног лежала аккуратно сложенная мантия, которой он укрыл ее ночью. По какой-то причине теперь ему казалось расточительным вновь одевать ее. «Так ты проснулась?» «Да». «Доброе утро, хозяин». Заган непреднамеренно расплылся в улыбке. «Так, она приветствует меня нормально. Хаэм, когда тебе говорят «доброе утро», как же нужно ответить?» Хоть он и хотел ответить, но эта мысль оставила его на стадии идей. «Нормальным будет просто сказать в ответ «доброе утро», или мне нужно сказать «привет», «добрый день» точно не пойдет». И как давно кто-то настолько прямо приветствовал меня? По крайней мере, так он думал. Завидев, как Заган корчился в муках, Нифи посмотрела на него с ошеломленным видом. Заметив это, он прокашлялся. «Я принес тебе поесть, садись и ешь». Сказав это, Заган немного разочаровался в себе. «Я даже не могу нормально ее поприветствовать, когда это я успел стать настолько безнадежным человеком». Вспоминая об этом, похоже, что он был таким с самого начала. Хоть и с любопытством смотря на страдающего Загана, Нифи послушно получил от него вяленое мясо и кружку молока. «Большое спасибо, хозяин, ММ». Почувствовав подавленность ввиду собственной бесхарактерности, Заган ощутил на себе робкий взгляд Нифи. «Хозяин, да, что мне должно делать, ХМ, посмотрим». Хоть уже и прошел один вечер, он до сих пор не задумывался над работой для Нифи. «Мне стоит дать ей поручение где-нибудь убраться или нечто подобное». Однако буквально вчера, заглянув в одну комнату, на выходе он получил катастрофу. В этом замке было порядка 50 подобных грязных комнат, и что более важно, Заган никогда не прибирался ни в одной из них. Эта задача не была той, с которой справится один человек, и почему-то он чувствовал, что если прикажет ей, то она сделает это, как бы много работы там ни было. В первую очередь Загана не сильно волновала эстетика, и, несмотря на незаинтересованность в этом, он не хотел заставлять ее делать то, что приведет ее к смерти. Однако в таком случае, что же мне дать в качестве задания? Она, вероятно, забеспокоится, не дай я ей его. Хах, девушки привили, что она будет принесена в жертву, либо же станет лабораторной крысой. Поэтому, если купивший ее человек скажет ей просто пойти отдохнуть, не думаю, что она будет польщена и подумает: «Ах, как хорошо, что ничего не надо делать». Под собственные стоны Заган поставил на пол кружку с молоком и принялся жевать вяленое мясо, так ничего и не ответив. На лице Нифи отобразилось некое удивление. «Хозяин, вы едите то же самое?» «Да». «А что-то не так?» «Нет, ум». Похоже, что она хотела что-то сказать, но взгляд Нифи бегал туда-сюда, пока та искала подходящие слова. «Просто говори, особо ты меня не разозлишь». Проклиная себя за неспособность выказывать немного больше дружелюбия в своих словах, он как-то смог сказать это. Нифи сохраняла все то же безэмоциональное выражение лица и открыла рот так, будто ей было трудно это сказать. «Я чувствую себя привилегированной просто от того, что получила еду. Однако, хозяин, мне кажется странным, что вы едите то же самое». Она по-своему пыталась выразить личные сомнения. Заган сложил руки и задумался над этим. Что же такого странного нашла в этом Нифи? Единственными вещами, стоявшими перед ним, были грязная кружка с молоком и, черт знает насколько, давнишнее вяленое мясо. «ХМ, теперь, задумавшись над этим, я вспомнил, что вчера в городе ведь была группа людей, питавшихся точно так же. Да, если мне не изменяет память, то это были рабы из Кианаица, их вид посреди улицы вызывал лишь жалость, но тщательно обдумав это, Заган осознал, что и сам ел нечто похожее». Кивнув самому себе, Заган начал говорить: «Это потому, что это слишком скромная и простая еда, ум, да. Я считаю, что это еда, подходящая лишь такому рабу, как я. Другими словами, это была не еда, а помой». Однако вместо обиды на это, он испытывал искреннюю грусть. Или на самом деле, она беспокоится обо мне? Нет, это немного неверно. Не может такого быть, чтобы она вдруг открыла свое сердце за вчерашний вечер и сегодня. Дело было не в этом. Она просто не могла оставаться в стороне, кто бы то ни был. Такое чувство, словно она так и говорила: «А не умрет ли этот человек, не вмешайся я». Заган какое-то время жевал, а потом посмотрел на сморщившееся вяленое мясо. «Ах, верно, эта еда находится на уровне, на котором называться таковой уже не может. Во времена его воровской жизни это была единственная доступная ему еда, да и он особо не задумывался об этом. Он спустился даже до того, что пока был сыт, его не волновало, насколько плохой была еда. Помимо вяленого мяса он также ел хлебные лепешки, но те быстро плесневели и более не были съедобными. Он пробовал есть их, но кроме боли в животе и грустных воспоминаний они ему ничего не принесли. Смотря на себя, не проявившего никакого прогресса со вчера, я вспоминаю вкус этого хлеба. Хах, ранее он слышал, что первая любовь на вкус как лимон, но в реальности это чувство настолько кислое, что разрывает тебе живот. Если бы ему пришлось назвать одну вещь, которую он бы счел вкусной, он бы ответил: ликер. Последний, принесенный ему заскочившим на треп барбадосом, был поистине сладок, но в те времена основным его блюдом являлось именно вяленое мясо. Когда дело дошло до алкоголя, он не знал, какой лучше купить, поэтому его рацион так и остался все тем же. Мне интересно, а что едят нормальные люди? Услышав его невольное бормотание, Нифи открыла рот, будто приняла решение. Хозяин. Что? Сделав небольшой, но глубокий вдох, Нифи сказала следующее. Хоть это и может быть неуместным с моей стороны, могу ли я что-нибудь для вас приготовить? Заган с грохотом вскочил на ноги. Затем он схватил руку изумленно отпрянувшей Нифи. Ты умеешь готовить? Я училась наблюдая, так что не могу гарантировать, что выйдет вкусно, но, как умело с ее стороны, домашняя кухня, и не просто еда, а сделанная руками любимой его сердцу девушки. Ранее Заган не мог себе такого и представить. Одно из трех основных желаний человека – утоление голода. Все, что его интересовало – магия, так что времени на это у него попросту не оставалось. Контуры его глаз покраснели. Значит ли эти опухшие глаза, что в них еще остались слезы? Загана шокировал факт, что такого рода вещи до сих пор сохранились в нем. Он допил оставшееся молоко одним глотком. «Ха, внимай мне, Нифи. Я решил, что ты будешь делать». «Да, что же, иди за покупками». В этом замке не было никаких ингредиентов, помимо вяленого мяса и старого молока. Даже Заган понимал, что с таким набором ничего дельного не выйдет. «Ах, да», Нифи ответила удивленно и тупо посмотрела на Загана. Затем она слегка похлопала. Возможно, она подумала, что ей стоит как-то отреагировать на это, но вышло несколько неловко. Крупнейшим городом в этих окрестностях был, безусловно, Кианайдес, но рядом с покинутым замком также располагались пара маленьких деревень и поселений. Заган направлялся к одному из них, но выйдя из замка, он быстро определил одну проблему. Тщательно все обдумав, я ведь потратил все свое состояние на Нифи, хах, в кармане у него не было ни гроша. В тот момент он полностью отдался чувствам в своем сердце и потому не потрудился заглянуть в завтрашний день. Поскольку Кианайдес, торговый город, хорошо ухоженные дороги тянулись от него во множество различных мест. На этих путях разбросаны разные города, так что меж них можно было без проблем перемещаться, используя повозку. Иди кто-то по дороге пешком, ему не составит труда поймать какую-нибудь попутку. Однако Заган наконец понял, что у него не хватит даже на такую роскошь. «Не залазите, молодой кучер», Тириантроп с кошачьим лицом, наклонил голову в сторону, и Заган покачал в ответ головой. «Ах, кажется, я кое-что забыл. Отправляйтесь без меня». «Точно», раздался грохот колес, и повозка скрылась за поворотом. Смотря на то, как Заган понапрасну провожал повозку глазами, Нифи позади него склонила голову на бок. «Мы возвращаемся в замок?» «Нет, в этом нет необходимости». «Это так, даже вернись они в замок, денег в нем от этого не появится». Он, конечно, мог продать пару-тройку устройств для пыток, но звонок продавцу, что сможет оценить их стоимость, тоже не бесплатный. К слову, деньги нужны и на одежду Нифи. С прошлой ночи она все так же носила то белое платье. Более того, поскольку замок был грязным, оно запачкалось. Дабы как-то разрешить этот вопрос, нужны были деньги. Будто слегка приукрасив, Заган с торжественным видом проговорил: «Давненько я не был снаружи в такое время. Легкая прогулочка не повредит». «Да». Отмахнувшись этой слегка неуместной отговоркой, Заган начал идти в направлении, в котором скрылась повозка, и Нифи последовала его примеру. Мельком оглянувшись, он заметил, что Нифи приподнимает подол юбки и не идет, а скорее бежит трусцой. Да, длина их шагов, несомненно, отличалась, но в данном случае основную роль в этом играла ее юбка и неудобная обувь. Заган решил не выкидывать это из головы и слегка сбросил темп. И тут его начал волновать один факт. А нельзя было просто напасть на повозку и забрать все их деньги и товары? В последнее время он не промышлял таким, но именно это и являлось его основным доходом. Однако прошлой ночью он сильно напугал Нифи своей атакующей магией. А что подумает девушка, пока будет наблюдать, как мужчина грабит невинных? В конечном итоге воровство не подойдет. Но в таком случае как же мне зарабатывать деньги? Как бы там ни было, пока Загана занимали мысли о продаже замка и открытии ресторана в городе, в ряду умения Нифи готовить, дальше по дороге раздался крик. Нифи сглотнула. «Хозяин! Хаэм! Ох, это, наверное, ограбление! Бандиты время от времени появляются в этих краях!» Вдалеке были видны вооруженные топорами мужчины, нападавшие на повозку. Всего насчитывалось около дюжины вооруженных мужчин, безобидная шайка разбойников, что не могла навредить ни людям, ни животным. Они не были магами, просто люди. Никто из них не проходил обучение на ангельских рыцарей, да и не имел при себе проблемные доспехи, как архангелы. Они были просто яростными людьми, обладавшими простым оружием. Именно так их и оценил Заган. Пассажиров выгнали из повозки, а бандиты выносили из нее деньги и другое добро. Похоже, что они намеревались взять с собой и молодую девушку, поскольку тащили ее к другой повозке. Вероятно, они хотели продать ее в рабство, либо же использовать в качестве игрушки. В обоих случаях судьба девушки виделась плачевной. Заган лишь подумал, насколько была жалка эта девушка, но он и сам раньше занимался подобным. Заган не находил эту картину ужасной. Смотря на эту сцену так, будто она его совсем не волновала, в конце концов он заметил, что Нифи дрожит. Что-то не так, ничего. Она хотела притвориться спокойной, но ее лицо побледнело, а губы задрожали. По факту, она не могла оторвать взгляда от происходившего перед ними действа. Это заинтересовало Загана. Неужели Нифи похитили так же? Не то чтобы Нифи с рождения находилась в рабстве. Она должна была жить мирной жизнью до этого. Возможно, это всколыхнуло те болезненные воспоминания. Заган указал пальцем на бандитов. «Нифи, посмотри хорошенько. Они просто мусор». «Да». Ее голос прозвучал удрученно. Он не знал, что же ее так обескуражило, но собрал в вытянутом пальце ману. Сразу после этого из него вылетела молния, словно стрела. «Кие!» Нифи прикрыла руками лицо, одновременно с этим очаровательно вскрикнув. Бандиты, коих коснулась эта цепная молния, тут же растворились в воздухе. Нифи открывала и закрывала рот, поскольку ничего не могла сказать. От внезапного нападения бандиты тоже напряглись, ибо не могли понять случившегося. «У меня нет желания говорить банальщину вроде «Я защищу тебя». Конечно, такая сильная магия может и пугала ее, но независимо от обстоятельств, пугаться кучки бандитов просто недопустимо. Они были лишь сорняками или даже галькой на дороге, в них не было ничего страшного. Именно поэтому он и показал ей, что они не более чем простые букашки. В любом случае, кажется, что бандиты заметили появление врага. Не паникуйте. Хоть он и маг, это не значит, что он тут же атакует снова. Зажмите его прежде, чем он скастует следующий спелл. Услышав голос, предположительно принадлежавший их лидеру, бандиты бросились на Загана с оружием в руках. «Хозяин», — испуганно произнесла Нифи, — «держись позади». Сказав это, Заган сделал шаг вперед. Ближайшим к Загану бандитом был крупный человек, ростом на головы две выше его. Мускулы на его руках были столь огромны, что, кажется, были толще талии Нифи. Этот человек замахнулся топором. Даже крупное дерево, вероятно, будет располовинено подобным ударом, настолько мощным он был. Что-то вроде головы Загана запросто будет уничтожено им, как яйцо. И вот, топор достиг черепа последнего. Смешно, ух, однако обладателем этого шокированного голоса был именно крупный мужик. Заган голыми руками поймал его топор. Более того, даже после толчков мужчины, топор не сдвинулся ни на дюйм. Бросить вызов магу, полагаясь лишь на грубую силу, вот что смешно. Не так ли? Говоря о магах, простым людям они представятся окруженными книгами хлипкими людьми, запирающимися в своей мрачной лаборатории. Однако, используя силу магии, они могли вызвать молнию, управлять огнем и создавать невидимые щиты. Поскольку они тоже были смертны, как и все остальные, в первую очередь эта сила использовалась для защиты себя. У них была кожа такой жесткости, что средненький клинок не оставит на ней и царапины. Ноги такой быстроты, способные догнать быструю лошадь, руки, что могли рвать железо, и сердце, не утомляющееся в битве, что могла длиться целый день и ночь. С возрастом они могли получить даже сверхчеловеческие способности, что, казалось, сошли со страниц сказок. Даже если ангельский рыцарь бесчисленное количество времени будет тренировать тело, то ему просто не суждено скрестить меч с этими монстрами из-за слабого тела. Именно их и называли магами. Заган вложил немного силы в руку для контратаки. По топору пошла трещина, и глаза мужчины расширились. Топор с лязгом разлетелся, словно стекло, и мужчина изумленно вскрикнул. «Эн, невозможно!» Человек рухнул на колени, и Заган легонько ударил его пальцем по лбу, словно отгоняя мух. «Фигих!» Проорав что-то, словно свинья, мужчину откинуло обратно к повозке. Несчастного бандита, по воле судьбы стоявшего там, придавило телом первого. «Ик, шеф!» Похоже, что неудачливым бандитом был их лидер. Видя крах своего лидера, остальные бандиты спрятались в тени повозки, а некоторые даже бросились в ближайшие кусты. «Кха, папама, господин маг, помогите нам!» Хоть голос и просил помощи, слова эти не были направлены на Загана. Неясно, где он скрывался до этого, но тот непринужденно подошел и встал перед Заганом. «Маг, похоже, что те бандиты наняли мага. Хмм, маг, спасающий людей? Что за странность?» Маг озадаченно погладил себя по подбородку и поднял вверх вторую руку. «Однако все же это контракт. Я не знаю, кто ты, но уверяю, ты пожалеешь, что встал предо мной». И в этот момент на его ладони появился маленький магический круг, из которого вырывалось пламя. От жары стало нечем дышать. Трава поблизости погорела, и даже прятавшиеся рядом бандиты закричали, поскольку и сами покрылись этим пламенем. Внимательно наблюдая за движениями мага и пламени, Заган кое-что прошептал сам себе. «Ясно. Используя пламя как медиум, он рисует еще один магический круг. Хах». Пламя не распространялось бесконтрольно. Оно летело, попутно рисуя круг с магом в центре. Это не атакующая магия, а скорее сдерживающая. Поглотив Загана и близлежащую повозку, на земле появился огромный магический круг. Похоже, что он посчитал его могучим врагом и намеревался использовать на нем сильную магию. «Ну и у меня нет причин сидеть и просто ждать». Языки пламени уже были практически перед ним. Нефи стало трудно дышать, но Заган встал перед ней. Он раздраженно махнул рукой. Пламя исчезло, словно растворившись, и даже его остатки на повозке и кустах пропали вместе с ним. Все, что осталось, светящийся магический круг у его ног. И не останавливаясь на достигнутом, маг вытянул руку и громко крикнул. «А ты неплох, но на шаг позади, обратись пеплом». Магический круг засиял, и после ничего не произошло. Чичева, магический круг продолжал сиять, однако более он не принадлежал тому магу. Заган демонстративно вздохнул. «Использовав такой огромный магический круг, более ты не воспользуешься и крупицей маги». Стряхнув пламя, Заган завладел магическим кругом другого мага. Точно так же, как и в день, когда Барбадос телепортировался в барьер Загана. «Мусор, именно так и называются дурни вроде тебя». Подняв вверх указательный палец, Заган провел им вниз, рисуя вертикальную линию. Затем в магическом круге вспыхнул яркий свет. Гаах, с неба дождем посыпались копья света. Один единственный, точечный удар молнией. Он не выглядел сильным, но выстрел им мог запросто уничтожить стену замка. Что касалось мага, на которого была направлена сия кара, его стерло, не оставив и мокрого места. Однако самым страшным был тот факт, что ни повозку, ни ее пассажиров эта атака не тронула. Маг использовал лишь огонь, но умудрился поранить своих товарищей, в то время как Заган поразил лишь нужную ему цель. Разница в умениях была очевидной. Затем Заган расслабленной походкой подошел к повозке. Там еще осталась пара бандитов. «Что-то не так? Давайте, нападайте. Если вы готовы на разбой, то готовы к тому, что вас и самих ограбит, не так ли? А что нам еще оставалось делать? Я не хочу слышать этого от вас». Именно такой ответ и вертелся у него на языке. Лидер бандитов наконец вылез из-под огромного мужика и отшатнулся, придерживая рукой задницу. «Хм, дайте угадаю. Это потому что вы бельмо на глазу? Вы, ребята, занимаетесь все тем же самым? Да? Хе-е-е-е-е-е-е-е». С криком бандит, что широко раскрыл свои глаза, исчез. Загану показалось, что в воздухе появился какой-то неприятный запах. Похоже, что бандит успел обделаться перед смертью. Остальные бандиты сдались, побросав на землю оружие, увидев состояние своего лидера. Убедившись, что опасности больше нет, Заган развернулся к Нефи. Он намеревался расчистить путь, но Нефи с широко раскрытыми глазами застыла на месте. «Хм, я опять сделал что-то не так?» Заган покрылся холодным потом, но, прочистив свое горло, решил в спокойной манере ей все разъяснить. «Ты меня слышишь, Нифи? Бандиты – просто мусор, что безвреден как для людей, так и для животных. Они не могут и надеяться поранить тебя, а если станут бельмом на глазу, то после небольшой взбучки тут же становятся послушными. Они напали на повозку, а такие ли они безвредные, как вы говорите, Эрк?» Нифи указала на это в резком тоне, тем более что ее лицо оставалось пустым. «Эта девушка в оцепенении может выражаться настолько резко, хах!» Он был удивлен, но осознание того факта также стало для него открытием. Однако, смотря на этих двоих, люди более не могли сдерживаться. И вот, начали раздаваться гулкие крики. «Это невероятно, господин Мак!» Наряду с этим голосом пассажиры начали облеплять загона. «Хей, ты ведь пассажир, что не сел к нам ранее?» «Да, спасибо, вы нас спасли. Даже среди магов есть добрые люди, хах!» Слыша эти возгласы, глаза загона начали метаться по их источникам. Не то чтобы он впервые давал бандитам отпор. Он иногда спасал проходивших мимо людей по воле случая, но впервые ему высказывали слова благодарности. И окружен людьми был не только заган. «Хей, ты компаньон господина мага? Какое прелестное дитя! Он хороший хозяин, хах, ум!» Нифи также не осталась без внимания. И теперь заган все понял. «Это потому что Нифи сейчас со мной?» «Да, конечно, будь я один, то в страхе разбежались, как обычно». Он не знал, как именно на ситуацию повлияло присутствие Нифи, но, похоже, что именно она была основным фактором, вызывающим другие чувства, помимо страха. Вплоть до этого момента он всерьез задумывался о том, чтобы забрать все их пожитки, но сейчас у него осталось некое неприятное и щекотливое чувство. И вот, кучер достал небольшой мешочек. «Хей, ты, если тебя не затруднит, не мог бы ты поехать с нами в качестве эскорта? Естественно, я заплачу тебе, хоть у меня и нет при себе больших денег». «Конечно», звучит недурно. Получив этот небольшой мешочек с золотом, заган без вопросов принял предложение. По весу мешочка, в нем было около десятка золотых монет. Ранее такая сумма ничего для него не значила, но теперь он был благодарен даже за нее. Ее было достаточно для покупки еды и одежды для Нифи. «Это как? Разве золото так легко получить? Уничтожая я злодеев, как пожелаю, деньги сами полезут ко мне в карман». Но подойдя к этой слабой надежде, ее тут же разрушило невероятное осознание. В глазах обычного человека он был первым в списке злодеев. Эта мысль заставила его упасть на колени, и пока заган бился в агонии, его вместе Нифи затолкали в повозку. Сидя рядом друг с другом, они обменялись взглядами. «Хозяин, что, почему, вы спасли этих людей, ах ясно, по итогу я их спас, хах». Все, чего желал заган, показать Нифи, что нет смысла бояться тех бандитов. Он не знал, что наряду с этим спасает пассажиров повозки или нечто подобное. Но разве это не хороший шанс привлечь ее внимание? В уме загона начали появляться скрытые мотивы. Да, ему всего-то нужно сказать пару мотивирующих слов, что заставит Нифи открыть ему свое сердце. Молясь о снисхождении на него совета Барбадоса, заган ответил невероятно естественным тоном. «Все, что я сделал, показал тщеславному мусору его место. Почему я вечно все порчу? Этому мешает мое эго». Он ну никак не мог сказать что-то вроде: «Я защищал тебя» или «Я не мог бросить слабых в беде». И вот, единственными словами, что вышли из его рта, был блеф, не стоивший собачьего дерьма. Бросив такой хороший шанс в помойку, заган вновь скорчился в муках. Вот почему он не заметил, как, вопреки его ожиданиям, Нифи смотрела на него полными интереса глазами. «Увидимся позже, приятель. Ты можешь проехаться со мной, когда пожелаешь. Кстати, для тебя проезд бесплатный». В итоге, поехав на повозке, заган прибыл в Кианаидес, и по прибытии кашкалицей кучер сказал ему это. Как обычно, в городе было шумно. Там благородная дама чем-то закупалась, а там грязный хулиган продавал наркотики. Хоть город и был хаотичен, найти в нем можно было все что угодно. Итак, куда же нам стоит направиться? Сейчас ему надо бы закупиться продуктами, а также в замке не было никаких вещей для Нифи. Начнем с того, что ей вообще нужно из вещей для каждодневного пользования. Заган никак не был осведомлен об этом. Прокашлившись, он перевел свой взгляд на Нифи. «Слушай сюда, Нифи, в этом городе можно найти практически все. Можешь выбирать все, что пожелаешь. Даже дай вы мне какое-нибудь тряпье, я буду рада ему. Услышав ответ, в котором не было ни намека на желание или надежду, Заган чуть не заплакал. «Посмотрим. Не думаю, что даже завтра эта девушка вдруг пожелает чего-то. Однако в таком случае, что же мне ей купить?» Мучаясь от подобных мыслей, Заган переключил свое внимание на горожан. Не то чтобы тут не было знатных людей в ослепительных платьях, но большинство людей носило удобную для перемещения одежду. Что до обуви, то в основном носили ботинки или сандалии, а также то, в чем было легко бегать. На Нефе были длинные платья и обувь на каблуках, ходить в которых действительно казалось трудной задачей, особенно за покупками. «Хэймэм, для начала давай купим тебе немного одежды». «Одежды, да, ага, этот наряд в нем ведь трудно ходить, разве нет?» Вчера она шаталась, поднимаясь по лестнице, а сегодня весь день поднимала подол юбки, дабы иметь возможность идти. Нефи моргнула так, будто не могла поверить в услышанное, однако не выказала никаких признаков неприязни. Заган, сожалея о том, что не спросил кучера, где можно купить женскую одежду, прогуливался с Нефи по городу. И через некоторое время они смогли найти магазин, который, похоже, соответствовал всем их требованиям. Вероятно, он специализировался на одежде для авантюристов, но на его витрине также стояли сеты одежды. По крайней мере, кажется, здесь можно было купить повседневную одежду. Магазин, как только Заган открыл его дверь, вдруг погрузился в тишину. Видимо, персонал сразу насторожился, увидев одеяние мага. К ним тут же подлетела молодая женщина-клерк. Она была авианом с зелеными крыльями на спине, что стильно носила свою рабочую униформу. На ее довольно округлой груди висел именной бейдж, на котором было написано «Мануэлла». Клерк Мануэлла обратилась к Загану со стесненной улыбкой. «Да добро пожаловать! Какая одежда вас интересует?» Атмосфера абсолютно не виделась приветливой, но Заган был искренне рад, что пришел клерк. Затем он указал на Нефи, стоящую позади него. «Я хочу, чтобы вы подобрали этой девушке подходящую одежду». Мануэлла посмотрела на Нефи и широко раскрыла рот. «Вау, какое прекрасное дитя! Похоже, что даже представители одного с ней пола испытывали подобные чувства. Хоть говорили и не о нем, но по какой-то причине Заган почувствовал гордость за нее. Однако выражение лица Мануэллы изменилось, как только она увидела ошейник на шее Нефи. «Как я и думал, мне стоит снять этот ошейник с нее. Хах, если на нее так косо смотрит даже в магазине, то и выйти нормально на улицу она не сможет». Его абсолютно не волновал тот факт, что она может сбежать. «Сними он его». Заган действительно хотел спасти Нефи. Да, у него были скрытые мотивы ввиду его любви к ней, но в ее принадлежности ему не было никакой значимости, даже если ошейник прямо заявлял об этом. Из-за этого она всегда будет смотреть на него с испуганным выражением лица, как на мага. Клерк схватила Нефи и повела ее вглубь магазина. Заган не знал, куда себя деть, и решил подождать у стенки возле входа. Как только он наперся об нее, Мануэлла тут же вернулась. «Как насчет такого стиля? Хаэм, хах, что?» Смотря на Нефи, вышедшую из глубин магазина, Заган чуть не упал в обморок. Голое тело Нефи было обтянуто одними лишь кожаными ремнями. Казалось, что одеяние более-менее походило по форме на одежду. Ее соски и пах были прикрыты идеально. Однако все остальное тело было на виду, включая ее огромную грудь. Похоже, что даже ошейник был кое-как вписан в этот набор, но Заган, кажется, не просил о таком. Если вокруг будут находиться другие клерки или клиенты, ему придется пойти и повырывать всем им глаза. Нефи стала красной до кончиков своих белых ушей и ерзала, пытаясь скрыть свое тело. Эта реакция была далека даже от той, когда она спокойно приподнимала свою юбку прошлой ночью. Того, кто действительно хочет умереть, не смутят такие вещи, поэтому Загана осчастливило то, что она еще не полностью утратила желание жить. Однако сейчас было не до этого. Белые волосы скрывали дрожащее тело девушки. «Ум, пожалуйста, не смотрите!» С криком Нефи Заган пришел в себя, а в то же время по какой-то причине Мануэлла с гордостью выпятила грудь. «Ну как вам? Я считаю, что это прекрасная комбинация. В каком месте она прекрасная? Все, о чем я вас попросил, выбрать ей подходящую одежду. А что надели на нее вы? Хах, я хотела, чтоб она соответствовала вашим вкусам. К слову, как именно она его себе представила? Ну, наверное, я злодей-маг, разгуливающий с прекрасной девушкой в ошейнике. Титул мага в основном был синонимом к злу. Если думать в таком ключе, то реакция клерка вполне адекватна. Нет, даже так, Такое одеяние даже не выносилось на обсуждение. Почесывая голову, Заган заговорил: «Мне нужна обычная, повседневная одежда. Хоть у вас и имеется настолько хороший материал», — выражая на лице тотальное неудовлетворение, клерк вновь увела Нефи вглубь магазина. «Стоять! Положи то, что держишь в руке». Неисправимая Мануэлла вновь взяла в руки что-то непристойное, похожее на нижнее белье. Заметив это, даже на глазах Нефи начали появляться слезы. Хмуро посмотрев на Загана, как и следовало ожидать, клерк подняла обе руки вверх и сдалась. «Эй, ладно, я ведь просто пошутила, ок?» Это совершенно не было похоже на шутку, и Заган с подозрением посмотрел на нее. После того, как клерк наконец положила этот предмет одежды, Нефи с облегчением вздохнула, положив руку на грудь. Вскоре после переодевания Нефи вновь вернулась. «Ну а теперь как? Ха!» На этот раз Заган восхищенно вздохнул. На ней было надето ярко-синее платье, поверх которого располагался украшенный кружевом фартук, а также ботинки, которые, казалось, защищали ноги и не затрудняли ходьбу. Хоть это и было одеяние слуги, он искренне подумал, что ее вид восхитителен. Мануэлла начала описывать его в несколько удрученном тоне. «Это общепринятая униформа горничной, но платье и фартук сделаны из шелка, так что их можно использовать как униформу для фрейлины. Ботинки также наделены целебными свойствами, потому они снимают усталость от любой работы, что выполняется стоя. Это одеяние выглядело прекрасно, а также довольно функционально». Посмотрев на него вновь, Заган нашел их подходящими вещами. «Как тебе, Нефи? Если это дано вами, хозяин, я буду его носить. Слушай, если ты продолжишь говорить в подобной манере, я заставлю тебя носить то же, что и несколько минут назад». Глаза клерка рядом с ней сверкнули, и она вновь вытащила те кожаные ремни. Затем Нефи быстро покачала головой и покраснела. Заган подумал, что это ее первая такая забавная реакция. «Я думаю, это отличный вариант, хозяин». «Ясно, тогда это подойдет». Мануэлла цокнула языком. Она была клерком с довольно плохими манерами. После оплаты счета, клерк кое-что прошептала на ухо Нефи. «Слава богу, что твой хозяин так дорожит тобой». Заган никак не мог этого услышать, но глаза Нефи вдруг широко раскрылись. После этого она слегка замешкалась и серьезно кивнула. «Да, она выглядела слегка счастливой». Оставив магазин позади, Заган спросил ее об этом. «Что тебе сказал тот клерк? Ох, что у меня хороший хозяин, правда?» Однако больше Заган решил не расспрашивать ее об этом. Рядом с наклонившим на бок голову Заганом, Нефи аккуратно погладила свою новую одежду, будто осталась довольна ей, и тихонько сказала: «Так мною дорожат, да?» Голос, не знающий, верить ли этому, не достиг ничьих ушей и исчез на ветру. «Итак, куда дальше?» Кажется, Нефи, после переодевания в новую одежду, стало намного легче передвигаться. Теперь с ней, вероятно, ходить можно будет везде. Задумавшись над этим, Заган почувствовал, как что-то тянет его назад. Обернувшись, он заметил, что Нефи робко хватается за подол его мантии. Последнее, кажется, не понимала этого и тупо наклонила голову на бок. «Ясно». После дразнений со стороны клерка она, наверное, испугалась. Если сравнивать ее с вчерашней мрачной фигурой, то сейчас она была просто очаровашкой, из-за чего Заган почувствовал себя счастливым. Он продолжил идти осторожно, дабы случайно не стряхнуть ее руку, но в то же время пытался сделать так, чтобы Нефи не поняла, что он делает. И вот, идя, они услышали громкий металлический лязг. Определив источник этого шума, Заган пришел к выводу, что это кузнечная лавка. Наряду с мечами и доспехами, используемыми ангельскими рыцарями, там лежала и куча разных металлических безделушек. И помимо этого, там также лежали рабские ошейники. «Мы зайдем сюда». «Да». Нефи проследовала за Заганом. Интерьером лавка была похожа на какую-нибудь старую мастерскую. На стенах располагались полки, на которых лежало большое количество товаров, а в глуби можно было заметить нескольких кузнецов, работающих с раскаленным металлом. Заган позвал одного из мужчин, тот встрепенулся, явно испугавшись. Однако такая реакция была вполне естественной, когда тебя подзывал к себе маг. «Чем я могу вам помочь? Смотрите, мне нужно, чтобы вы кое в чем мне подсобили». Подошедшим оказался мужчина-дварф. Он не носил бороды, а потому определить его возраст было сложно. Он выглядел молодым, но в то же время мог быть взрослым. Гномы довольно умело работали руками и, как ранее уже упоминалось, Они гордились своими утонченными украшениями и приспособлениями. Заган подозвал к себе Нифи. «Я хочу, чтобы вы посмотрели на ошейник этой девушки. Вы знаете, как его снять?» Тело Нифи вздрогнуло. Затем она посмотрела на Загана так, будто не могла поверить сказанному. «Хаэм, теперь, задумавшись об этом, оговорил ли я Нифи, что собираюсь снять ошейник?» Он чувствовал, что такого доселе не происходило. Зная она, что его в конечном итоге снимут, хоть и не сразу, было бы ей легче. Заган был обескуражен своим низким уровнем разговорных способностей. Нифи открыла рот и дрожащим голосом заговорила. «Хозяин, если ты продолжишь носить это непотребство, так и останешься навечно собственностью Мархзиаса, верно? Тебе это не нужно». Вновь приравняв Нифи к вещи, Заган прикрыл рукой лицо, и все же щеки Нифи покраснели, и она кивнула. «Да, отлично». Он не знал, что тут было отличного, но вложил в этот ответ все свои силы. Вслед за этим, дварф-кузнец обеспокоенно повысил тон. «Снять его, говорите, вы имеете в виду этот ошейник?» «Да, не шутите так, не волшебный ли это аппарат? Наши руки не могут справиться с подобным». Плечи Нифи слегка опустились, но Заган и так знал это. «Я хочу услышать о его структуре. Его можно снять, взломав замок?» Услышав этот вопрос, кузнец пристально посмотрел на ошейник. В итоге он указал на замок, соединяющий его. 6 лучей шли от замочной скважины и, похоже, скрепляли его вместе. «Пожалуйста, взгляните на этот замок. Этот ошейник изготовлен таким образом, что зафиксирован в этой точке. Если убрать замок, то и ошейник распадется на кусочки. По идее, так и должно быть». Он не знал точно, какое заклинание было использовано на нем, поэтому и добавил «по идее». Заган со стоном ответил: «Именно потому, что магия – сила, которая способна перевернуть естественные представления о мире, он лишь выглядит нормальным. Для ошейника с такой структурой замок – не просто украшение, да, ну, немного трудно вам сказать, но…» Кузнец сделал такое лицо, будто ему не хотелось об этом говорить. Похоже, что он не хотел дать Нифи услышать это. И отдалившись от нее, он тихонько прошептал Загану на ухо: «Похоже, что внутри установлена ловушка». «Ловушка, да, если снять ее без ключа, то активируется механизм. В худшем случае с шеей молодой леди может произойти нечто ужасное». Заган даже не хотел думать о том, что его снятие повлечет за собой что-то ужасное. Вероятно, кузнец тоже немного смягчил свой ответ. «Как я и думал, снимать его своими силами – плохая идея. Если все сводилось к простому уничтожению ошейника, то тут силы Загана было предостаточно. Однако он решил проявить осторожность из-за того, что этот ошейник принадлежал владыке демонов, и, похоже, что не зря. Я думаю, что наилучшим решением будет открыть его ключом». Ну, скорее всего, так и есть. Заган понимал это, но даже у организаторов аукциона его не наблюдалось. А что по подсказкам? Ну, не то чтобы у меня их не было. Однако это правда, что сейчас у него нет на руках карты, который он мог разыграть. На данный момент Заган узнал все, что ему нужно было, а затем достал из кармана несколько серебряных монет. Это была сдача с покупки одежды для Нифи. «Я вам очень благодарен. Возьмите». «Нет, я не сделал ничего стоящего денег. Кроме того, я никак не могу взять от вас денег». «Хах, что вы имеете в виду?» Горько улыбнувшись, дварф-кузнец сказал следующее: «Я был спасен вами, в конце концов». Заган не помнил ничего такого и наклонил голову на бок. «Прошло уже около года. Когда нашу повозку атаковали, вы спасли меня и дочь. В тот раз мы испугались и убежали, но вам было все равно, и вы не держали на нас зла. Пожалуйста, если сможете, то простите нас». Похоже, что он убил какого-то мага или монстра, и тем самым случайно спас дворфа и его дочь. У него не было особого желания просить у них благодарности, но он был рад, что денег дварф не возьмет. Заган вернул серебряные монеты обратно в карман. «Ну, тогда я их спрячу. Вам стоит забыть эту тривиальную причину. Я не помню этого». Заган и Нифи вышли из лавки. Что происходит? Сегодня люди вокруг были добры настолько, что это пугало. Неужели тот факт, что я привел Нифи, все так радикально поменял? Заган, похоже, не понимал этого. Он не понимал, что он, тот, кто всегда ходил с каменным лицом, а теперь скорчил ужасно нежную моську. К окончанию их закупок уже начало садиться солнце. Время было не сильно позднее, но возвращаться в замок и заставлять Нифи готовить было неразумно. И вот, они решили пойти в небольшой ресторанчик. Возможно, они поймали момент, когда в ресторанчике было немноголюдно, включая Загана и Нифи. Там сидело около 10 человек, деревянные доски на полу скрипели под шагами официантов, а балки тянулись по потолку, свисающие с них лампы слабо освещали близлежащие столы. Заган не понял ничего, написанного в меню. В конце концов, сами названия были чужды ему. Тем не менее, сейчас он пытался заказать что-то вроде мяса, нечто вроде салата и немного хлеба. У него не было особой привычки есть мясо, однако нетрудно догадаться, что станет с фигурой Нифи, если она будет есть только мясо. Ожидая еду, Заган заметил, что Нифи смотрит на него так, словно хочет что-то сказать. Что такое? Нет, Она не решалась заговорить, но все же Нифи коснулась своего ошейника. Хозяин, вы хотите снять его? Ох, а ведь точно, я никогда не говорил об этом. Хах, ну да, так и есть. Поскольку прежде он заикнулся об этом косвенно, она не была уверена до конца. Чувствуя себя слегка смущенным от ее вопроса в лоб, Заган мог ответить довольно коротко. «Конечно, я хочу», и подобное принесло бы ей покой, но он не мог сделать так. Нифи несколько раз открывала рот, будто хотела что-то сказать, но не могла подобрать нужных слов. Однако, пересилив себя, девушка в одеянии горничной спросила: «Вы не волнуетесь, что если снимете ошейник, то я сбегу?» Нифи была эльфом. Более того, она была индивидом со снежно-белыми волосами, а потому имела огромное количество маны. В случае снятия этого ошейника, она, скорее всего, сможет использовать магию. Ошейник сам по себе являлся доказательством ее принадлежности Загану. Однако Заган, в свою очередь, пытался его снять. «Ну, я бы тоже волновался, хах, конечно, даже Заган задумывался об этом. Он потратил немыслимую сумму денег, 1 000 000 золотых на нее. Быть такого не могло, чтобы он готов был тут же отпустить ее. Он потеряет лицо и как мужчина, и как маг. Он тоже представлял, что так все на деле и будет. В конце концов, она не любит его, в отличие от Загана. Ну, допустим, что она сбежит. Даже если так, я хочу его снять». Заган никак не мог передать эти чувства словами. Именно поэтому по итогу он сказал следующее. «ХМПФ, в любом случае этого не произойдет в ближайшее время, так что не питай ложных надежд». Его мораль опустилась ниже отметки «плохая». «Нет, ну серьезно, он никак не мог сказать. Тем не менее, я хочу его снять, наверное, от того, что хочет, чтоб она осталась рядом с ним». Он и сказал ей, ничего не ждать. Но даже так он слегка переборщил со словом «ложных». Нет ли какого-нибудь гримуара вроде как поддержать разговор с девушкой? Заган хотел, чтобы кто-нибудь рассказал ему об этом, даже будь это неправдой. И все же Нифи удовлетворенно кивнула. Да, Заган почувствовал, что сказал своей девушке нечто жестокое и снова застыл в замешательстве. Тем не менее, его муки продлились в этот раз недолго. Им быстро принесли еду. Он не знал, что это, но уже довольно давно мечтал о таком. Он даже не помнил, когда в последний раз использовал вилку и нож, но, по крайней мере, он помнил, как ими пользоваться. Даже когда Заган начал резать свое мясо, Нифи осталась неподвижной, рассеянно смотря на еду. «Что такое? Ты не знаешь, как пользоваться ножом и вилкой? Если мне не изменяет память, то я слышал, что на севере люди пользуются деревянными палочками. Может быть и такое, что из-за их отдаленности от всего мира они просто не знают, как пользоваться ножом и вилкой?» Именно это Заган и спросил у Нифи, но она лишь энергично помотала головой. «Нет, дело не в этом. Тогда ешь. Быть такого не может, чтобы ты была не голодна, разве нет?» Он еще раз выразился так, будто отталкивал ее, но она тоже уже привыкла к такой манере речи. Она просто скорчила любопытную мордашку и не забоялась его. Это, скорее, было то, что ему стоило понять раньше. Заган мог утолять свой голод маной как маг, однако с Нифи так не прокатит, ибо ее мана запечатана ошейником. Также не похоже, чтобы она была наделена большой физической силой. В первую очередь с самого утра она ничего не ела, кроме вяленого мяса и молока, кои называться едой не могут. Будто в подтверждение слов Загана, живот Нифи заурчал. Ее заостренные ушки тут же покраснели. А могу ли я поесть тоже? Что? А есть причина этого не делать? А может ли это быть потому, что я выбрал слишком скромные блюда? Однако в этот раз ее реакция выглядит отличной от той, что была утром. И тогда Заган вспомнил ее ситуацию. Может, это потому, что ты в первый раз получила подобную еду? Нифи ответила глубоким кивком. «Ах, ясно, у Нифи все было так же. Теперь Заган, кажется, начал понимать, почему влюбился в нее с первого взгляда. Она была такой же, как и Заган в годы, когда у него не было ни силы, ни жилья, когда он отчаялся от суровости этого мира. Вот почему он смог ответить ей без запинки. Тогда не волнуйся об этом. Я похож на тебя в этом смысле. Ничего, если ты просто будешь есть то, что нравится. Здесь тебе не нужно проявлять сдержанность. И все же я. Хватит, просто ешь. Это скромный ресторанчик, но еда тут намного лучше того молока и вяленого мяса». Сказав это, Заган поднес ко рту кусочек мяса, но не смог почувствовать его вкуса. Она ведь не пала духом ввиду разговоров об ошейнике. И кстати, блин, как бы ее пригласить поесть по-нормальному? Поскольку подобные вопросы и тревоги кружились у него в голове, Заган не смог распробовать вкус мяса. Нифи приложила свои маленькие ручки ко рту. Уголки ее глаз дрогнули, и ему, возможно, показалось, что она засмеялась. Нифи сложила руки вместе и произнесла: «Спасибо за еду». После этого, взяв вилку, она первым делом решила взяться за маленький помидор. Девушка попыталась наколоть его вилкой, но он ускользнул из-под нее. Лицо Нифи никак не изменилось, однако кончики ее длинных ушей покраснели. Похоже, что она выказывала стеснение в собственной манере. Заган молча посмотрел на нее. Заметив это, Нифи дрогнула и в этот раз взяла в руку ложку. Успешно поймав помидор, она наконец-то поднесла его к своим розоватым губам. Хах, крутя его на языке, на лице Нифи отобразилось удивление. Естественно, это от того, что она не почувствовала его вкуса. Понятное дело, что вкуса не будет, если облизывать. Кусая его, Заган не был настолько уверен в себе, чтобы давать подобные советы, как того желал. Да и сама Нифи смутится, услышав такое. Пока он внимательно наблюдал за ней и подбадривал в глубине своего сердца, Нифи наконец смогла его надкусить. Раздался звук прокушенного сочного нечто, и глаза Нифи широко раскрылись. Ну и как? Не в силах ответить, тихо шевеля ртом, Нифи глубоко кивнула. От этого движения ее белоснежные волосы растянулись у нее на груди. «Я думаю, это очень вкусно». Сказав это, и, возможно, сочтя такое определение недостаточным, она покачала головой и добавила: «В первый раз я такое ем». Ранее она уже говорила, что умеет готовить лишь по наблюдениям. Может, она была не в той среде, что располагала к нормальному питанию. Представив такое окружение, можно только плакать. Однако лицо Загана напротив расправилось из-за близости к Нифи. «Тебе нравится? Я не знаю точно». Сказав это, она положила на ложку еще один помидор. «Я думала, что он будет сладеньким, но что-то настолько сочное для меня впервые. Ну, думаю, что помидорка похожа на конфетный шарик». Заган тоже один раз украл томат, думая, что он будет сладким, и искренне удивился, попробовав его. И сразу после этого его поймали и избили до беспамятства. Ясно. В конце концов, она ведь девушка. Ей нравятся сладости. Наверное, думая о таких вещах, Заган тоже направил свою вилку на томат. Убрх. Однако, как и Нифи, его не обошел тот же казус. Заган пробовал несколько раз, но во всех его ждала неудача. Он тоже обычно не пользовался вилкой, так что его борьба имела смысл. И в момент, когда он смирился и решил взять ложку, Нифи подхватила его своей. Затем она решила преподнести эту ложку Загану. «Давайте, что это?» Заган широко раскрыл глаза. «Неужели она кормит меня?» Он подумал, почему эта сцена кажется ему такой знакомой. Он точно видел такое раньше. Мужчина и женщина кормят друг друга кондитерскими изделиями, используя ложки, хоть в этом случае это и был помидор. В этот момент его захлестнуло чувство ненависти, и он не мог объяснить почему, хотя и не испытывал подобных чувств конкретно к этому действу. Тем не менее, все же придет день, когда ему придется столкнуться с этим. Хоть она и пыталась выглядеть спокойной, кончики ее ушей окрасились в ярко-красный цвет. Смотря на нее некоторое время, он заметил, что и щеки начали потихоньку краснеть. «Постойте, не с этой ли ложки она только что ела? Она говорит, что мне можно поесть с нее». Заган приблизился ртом к ложке, и на него начало давить напряжение. В конце концов, помидор оказался у него на языке. Надкусив его, рот Загана заполнил кисловатый томатный сок. «Неплохо, да, да». Нифи тихо окликнула его, будто шепотом. «Хозяин, вы ничего не собираетесь мне приказывать?» «Да-да». До своей реплики он даже не знал, что ответить. Хоть он и хотел дать ей какую-нибудь роль, но не знал, чем же ее занять. Сохранив то же выражение лица, Нифи кивнула, будто подтверждая что-то. «Хозяин, вы можете простить мне мои мысли о желании быть полезной вам?» Впервые Нифи выразила свое желание. Однако из-за того, как это было сказано, ему показалось, что она пыталась ему льстить. Бесспорно, она была не в том положении, чтобы к чему-то стремиться. И все же речь ведь не о ней. Она спрашивала обо мне, правда? В этот раз Заган смог ответить нормально. «Я разрешаю, Нифи, можешь делать так, как пожелаешь». По итогу заговорить он смог лишь высокомерным тоном. Хоть и так, но Нифи с серьезным лицом кивнула. «Да, я приложу все усилия». Это был ужасно формальный ответ, но Заган остался рад тому, что она высказала ему свою просьбу. «А отлично, тогда оставляю это на тебя». Направив свою вилку на следующий томат, дабы справить смущение, ему удалось его наколоть. Заган хотел положить его к себе в рот, но остановился и направил его на Нифи. Хах, будто не понимая смысла его действий, Нифи склонила голову на бок. Разве она только что не делала так же? Может, она не поняла, что сделала. Однако, несмотря на это, она казалась несколько смущенной. Тем не менее, смущающим это было не только для нее. Поддерживать такую позу было трудно, даже используя магию. «Тебе она понравилась, не так ли? Можешь взять». После сказанного им Нифи наконец поняла, что он повторял за ней. Не только уши, но и ее щеки покраснели, когда она робко открыла рот. С тем, как открылись ее розовые губы, он заметил сверкание белых зубов и кокетливое движение языка за ними. С чем-то вроде хрипа Нифи, томат попал к ней в рот. Заган вытащил вилку из помидора, и сок из дырочек потек по ее подбородку. Будто не в состоянии справиться со смущением, Нифи прикрыла руками лицо. Ему казалось, что он ее дразнит, однако вместо угрызений совести он наоборот хотел смутить ее еще сильнее. «Ну как?» Когда он спросил об этом, Нифи сквозь пальцы ответила с суперсерьезным выражением лица и кивнула. «Это очень вкусно. Скажи, хах!» Заган не мог избавиться от мысли, что чем-то обидел ее. За всем этим действом наблюдал весь ресторан. Наконец, поняв это и покраснев, они покинули это место. Успокоившись, они вновь определили друг друга как слугу и хозяина. Продолжение следует. Работали для вас. Перевод с английского. Диксазы. Редактура. Дрогглен. Постредактура. Едилвиз 268. Бета. Дрогглен. Не забудьте подписаться на нашу группу ВКонтакте. https://vk.com/нобелист. Глава 3. Кто спокоен и тих, невероятно ужасен в своем гневе. Глава 3. Кто спокоен и тих, невероятно ужасен в своем гневе. Это случилось неделю назад, в день встречи Загана и Нифи. В последнее время произошла серия похищений молодых девушек в торговом городе Кианаидес. Преступники, кучка магов, а девушки, скорее всего, использовались в качестве жертв для какой-то отвратительной магии. Группа Шастель, направленный для их устранения отряд. Победив выдающихся магов, что были связаны с этим резонансным делом, они спасли похищенных девушек. Поистине триумфальное возвращение героев. Однако сразу после этого произошло нечто странное. Спасенных дев оставили на подкрепление из церкви. И отряд, возглавляемый Шастель, направился обратно в Кианаидес. Вдруг ранним утром прикрывавший ее спину человек внезапно обнажил свой меч и атаковал союзников. У нее при себе не было ни снаряжения, ненормального оружия, поскольку она недавно искупалась. Благодаря помощи товарищей Шастель смогла сбежать, однако тут же была загнана в угол. Нападавший был кем-то совершенно иным, магом, что сорвал собственную кожу. Позже ее найдут выброшенной на побережье реки. Шастель почти почувствовала ту же боль. Нет, она знала, что пройдет через нечто намного ужаснее, но затем кто-то спас ее. Это не могло быть просто сном. Глаза этого человека были намного страшнее, чем у того, кто напал на нее. По правде говоря, он убил молящего о пощаде оппонента без колебаний, хоть тот и был подонком. Но все же в ее сознании промелькнула странная мысль. В каком-то смысле он выглядел одиноким. Проведя небольшое расследование, она без труда вычислила, что ее спасителем оказался маг по имени Заган. И с того момента, без определенной на то причины, Шастель думала лишь о нем. Да, в то утро, когда ее атаковали в лесу затерянных, Заган спас Шастель. Откинув назад свои рыжие волосы, она рухнула на рабочий стол. «Ха-ха!» После чего вздохнула. «Тебя что-то беспокоит, святой рыцарь Шастель?» Услышав голос позади себя, Шастель подпрыгнула. «Мои извинения, ваше высокопреосвященство Клавуилу». Обратившимся к ней был мужчина преклонного возраста в церемониальном одеянии священника высшего положения, а именно кардинал, один из верхушки церкви и по совместительству прямой начальник Шастель. Старик слегка улыбнулся и покачал головой. «Пожалуйста, не стоит быть столь формальной. Если герои, сразившие замешанных в серийных похищениях преступников, будут так принижать себя, гнев народа направится на меня, не упоминая даже то, что ты, дева священного меча». «Дева священного меча», титул Шастель. «Священные мечи способны пробиваться сквозь магические круги магов и обнулять эффекты магии. И, говорят, если 12 их обладателей соберутся вместе, то они смогут повергнуть даже владыку демонов. Священные мечи – основное оружие церкви. В отличие от случая с Заганом, Шастель носила свою освященную броню, а рядом с ней стоял огромный меч, длина которого почти превышала ее собственный рост. Оба этих элемента снаряжения являлись антимагическими. К тому же они служили в качестве парадной одежды для официальных мероприятий. Шастель покачала головой. «Я потеряла 4 святых рыцарей, что вы доверили мне, ваше преосвященство. Этот провал вызван моей неопытностью. За какие такие заслуги меня награждают? Майерс, Эмилия, Джамили Даран, все они были гордыми и выдающимися святыми рыцарями. В то утро, не будь атака внезапной, они бы с легкостью одолели того мага. Их смерть – трагический случай, вызванный небрежностью Шастель». Старик-кардинал ласково покачал головой и сказал: «Это не твоя вина. Ненависти здесь заслуживают лишь эти проклятые маги, что владеют столь отвратительной магией. Ты великолепно отомстила за своих павших товарищей и вернулась к нам. Такое заслуживает гордости».